Нил оказался на том же месте, что и в прошлый раз, зажатым на заднем сиденье между Аароном и Эндрю. Он приготовился к конфликту, но близнецы привалились каждый к своему окошку и задремали, едва автомобиль выехал из кампуса. Уснуть с такими соседями Нил не мог, поэтому провел целый час, прикидывая, что в этот вечер может пойти не так. Список вышел впечатляющий. Когда в свете фар замелькали дорожные указатели Колумбии, Ники оглянулся на Нила. «Будь добр, разбуди Эндрю, а? Только руками лучше не трогай». «Чего?» — сонно спросила Аарон, разбуженный голосом Ники. «Я забыл, где нужно повернуть, чтобы срезать. Ты не помнишь?» Вместо ответа Аарон перегнулся через Нила и потряс брата за плечо. Эндрю среагировал мгновенно и жестко. Аарон успел отпрянуть, а вот Нилу деваться было некуда. Локоть Эндрю врезался ему под дых с такой силой, что Нил согнулся пополам. Аарон невозмутимо защелкал пальцами у Нила над головой, привлекая внимание Эндрю. «Где сворачиваем?» – спросил он. Опершись рукой на спину Нила, Эндрю втиснулся между передними сиденьями. Некоторое время он вглядывался в дорогу, потом произнес: «Не здесь, дальше. Перед поворотом будет указатель, вафли и выпечка». «Это же Южная Каролина!» – усмехнулся Ники. «Тут на каждом углу вафли и выпечка. Нил, ты как там, дышишь?» «Да». Хрипло отозвался Нил. «Кажется». Эндрю снова откинулся на сиденье и, наконец, убрал руку со спины Нила. Тот выпрямился, на ладонь на груди не отнял. Казалось, острый локоть Эндрю насквозь пробил ему легкие. Нил покосился на Аарона, который в ответ на молчаливый упрек лишь пожал плечами. Потом на его брата. Эндрю, разглядывавший собственные руки, даже не повернул головы. Он держал их перед собой, растопырив пальцы. И только когда салон на мгновение озарили фары встречного автомобиля, Нил сообразил, на что именно смотрит Эндрю. В мелькающих отблесках фар Нил заметил его трясущиеся пальцы. «Ники!» – позвал Эндрю. Ники обернулся, увидеть дрожь в темноте он не мог. Однако направление взгляда понял и рванул через несколько полос к съезду с главного шоссе. «Скоро будем на месте!» – пообещал он. «Тормози!» – приказал Эндрю. «Мы на эстакаде! Сейчас же!» Спорить Ники не решился. Прижавшись к почти несуществующей обочине, он затормозил так резко, что Нил испугался, как бы автомобиль не пошел юзом. Возмущенно сигнале мимо пронеслась машина. Эндрю распахнул дверь, высунулся из салона и начал корчиться в безуспешных рвотных позывах. Сидя рядом, Нил чувствовал, как Эндрю сотрясается всем телом. Судя по звукам, он пытался выблевать собственный пищевод. «Где твои крекеры?» Осведомился Ники, когда Эндрю перестал корчиться и теперь просто тяжело дышал. «Он их уже съел», — сообщил Кевин. «Что, все?» — ужаснулся Ники. «Господи, Эндрю!» «Заткнись!» — прокрипел Эндрю и несколько раз сплюнул. С третьей попытки, нащупав подголовник переднего сиденья, он с усилием заполз обратно. «Просто довези нас до места!» Ники утопил педаль газа в пол, однако еще на въезде в город вязкие вечерние пробки замедлили их движение. Первую остановку они сделали в ресторанчике под названием «У красотки». Несмотря на поздний для ужина час, парковка была забита. Ники высадил остальных у входа, а сам принялся кружить, выглядывая свободное местечко. В очереди перед дверями стояло еще 3-4 компании. Эндрю сделал вылазку к стойке с закусками и стащил из вазы с краю несколько пакетиков с крекерами, после чего принялся методично их поедать, сверля наблюдавшего за ним Кевина мрачным взглядом. Вскоре после того, как к лисам присоединился Ники, их усадили в кабинку в дальней части зала. При этом Эндрю, уже успевший расправиться с крекерами, умудрился запихать пустые пакетики в карман фартука, сопровождавшего их администратора. Паренек и брови не повел, а лишь раздал гостям меню и удалился. Вскоре пришла официантка, и хэмик вернул ей меню, заглядывать в которое никто не стал. «Мы приехали поесть вашего особого мороженого», — сказал он. «Я вас поняла», — ответила официантка. «Сейчас все будет». Едва она ушла, с лица Ники исчезла улыбка, и он с тревогой посмотрел на Эндрю. Тот сидел, подперев подбородок рукой. Другую руку он положил на столешницу, и дрожь в его пальцах теперь была еще заметнее. По всему телу Миньерда пробежала судорога. Он шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Кевин вытащил из кармана пузырек с таблетками и поставил перед ним на стол. «Прими лекарство». При виде пузырька Миньерд замер. «Пошел ты!» – бросил он. «Да у тебя ломка». С опозданием дошло до Нила. Словно не слыша его, Эндрю снова перевел взгляд на Кевина. «Убери нахер, пока я тебе самому не затолкал их в глотку». Кевин нахмурился, но пузырек спрятал. Вскоре принесли мороженое. Официантка расставила на столе вазочки, а посередине положила стопку салфеток. Как только она удалилась, Эндрю нетерпеливо раскидал салфетки. Под ними оказались целлофановые пакетики с желтоватым порошком. «Люди же вокруг», — напомнила Арон. Проигнорировав реплику брата, Эндрю вскрыл два пакетика и высыпал их содержимое в рот. Ники пихнул Нила локтем. «Попробуй мороженое, тебе понравится». Нил послушно ткнул ложкой в вазочку, однако ни хэмик, ни десерт не отвлекли его внимания от Эндрю, который сгреб оставшиеся пакетики и сунул их в карман. Но, видимо, дернулся он слишком резко, потому что лицо его вдруг позеленело. Эндрю зажал ладонью рот и громко сглотнул. Примерно через минуту его отпустило настолько, что он смог взяться за еду. Чем бы ни был тот порошок, он притупил тяжесть ломки. Покончив с мороженым, Эндрю вновь выглядел спокойным и расслабленным. Когда принесли счет, он щелчком отправил его брату, и Аарон прикрепил к чеку несколько двадцаток. Уходя, Нил оглянулся и увидел сперва людей, набиравших у стойки бесплатные крекеры, а потом официантку, которая прятала в карман оставленные ей чаевые. Короткая поездка, и вот они на месте. Райские сумерки представляли собой двухэтажный ночной клуб в нескольких кварталах от шоссе. У входа выстроилась очередь. Публика в ней была одета так, что наряд Нила на этом фоне смотрелся весьма скромно. Большинство мужчин в коже, половина дам в корсетах. И почти все представители обоих полов обвешаны металлом, цепями и клепками. Братьев не смутили ни очередь, ни внешний вид стоящих в ней людей. Ники остановился у тротуара и высадил пассажиров. Двое вышибал в дверях, явно им обрадовались. А Аарон поприветствовал охранников сложной комбинацией ударов кулаком о кулак, которую Нил даже не попытался запомнить. Достав из заднего кармана оранжевую карточку, вышибала вручил ее Аарону, а тот передал Нике. Хэмик прикрепил карточку к зеркалу заднего вида и уехал парковаться. Эндрю на ходу отсалютовал вышибалом и, минуя очередь, прошел в клуб. Кевин последовал за ним. Шедший третьим Аарон жестом пропустил Нила вперед. Пройдя через вторые двери, они очутились в настоящем сумасшедшем доме. Все четверо стояли на возвышении, окружавшем зал, плотно заставленный столиками. Одна из лестниц вела вниз, на переполненный танцпол, а другая, расположенная чуть поотдаль, на второй этаж, больше похожий на галерку. Платформа диджея располагалась в стороне от танцпола, как бы между этажами. Вдоль стен стояли динамики высотой больше человеческого роста, и грохот басов отзывался в костях Нила вибрацией. Чтобы не отстать, он прекратил озираться по сторонам и поспешил за Кевином. Свободный столик не сразу, но нашелся. Грязные бокалы с него еще не убрали, однако стулья уже пустовали. Поэтому лисы решили остаться. Эндрю избавился от посуды, а Аарон притащил еще два стула. Как только они расположились, Эндрю ухватил Нила за ворот и потащил за собой к барной стойке. Посетителей обслуживали три бармена, но Миньерт, по-видимому, дожидался кого-то конкретного. Наконец нужный человек освободился и подошел к ним, одарив Эндрю дружественной улыбкой. «О, Эндрю, уже вернулся, и кто твоя новая жертва?» «Никто», — ответил Эндрю. «Нам как обычно». Бармен кивнул и посмотрел на Нила. «А ты что будешь?» «Я не пью», — сказал Нил. «Значит, газировку». Заключил бармен и ушел готовить заказ. Когда он подал напитки, Эндрю принял у него поднос с такой ловкостью, точно в прошлом подрабатывал в этом заведении. Бармен поставил на поднос последний бокал, газировку для Нила. И Эндрю двинулся обратно к столику, свободной рукой расталкивая нетрезвую публику. Дождавшийся их, Ники отошел в сторону, чтобы Эндрю мог поставить поднос. «Будем!» – провозгласил Ники, и все дружно чокнулись. Нил прикончил свою газировку быстрее, чем планировал. Остальные пили с какой-то космической скоростью, и Ники постоянно призывал его держаться в том же темпе. От сладкого напитка у Нила пересохло во рту, а кофеин взбодрил сильнее обычного. Войдя в команду милпортских динго, он практически отказался от газировки и за прошедший год успел от нее отвыкнуть. Во второй раз, направляясь с Эндрю к стойке, он хотел было перейти на воду, но бармен, не спросив, снова налил ему газировку. Вместе с новой порцией спиртного на столе появились и пакетики с желтоватым порошком. Эндрю дразняще помахал одним перед Нилом, а когда тот ответил недоуменным взглядом, ухмыльнулся и раздал пакетики остальным. Не отказался даже Ники, и Нила это почему-то разочаровало. «Крекерная пыль», — пояснил Ники, надрывая упаковку. «Слыхал? На вкус как соль с сахаром, и приход от нее нехилый, точно не хочешь?» «Наркота, отстой». «Ой-ой», — холодно улыбнулся Эндрю. «Поосторожнее с оценками. Я считаю такое поведение идиотским, и извиняться за это не собираюсь». «Кипишь праведным гневом?» — фыркнул Эндрю. «Стараешься меня задеть, потому что на тебя давит тяжкий груз твоей праведности». «Праведность для тех, кто ни черта не понимает в жизни». «Полегче, парни, полегче». Попытался утихомирить их Ники, расставляя шоты с алкоголем. Газировку бармен на этот раз подал тоже в стопке, и Ники поставил ее перед Нилом. «Пыль не тяжелая дурь, просто помогает скрасить вечер. Думаешь, Кевин стал бы рисковать будущим ради тусы в клубе?» «Каким будущим?» – мрачно спросил Нил. Кевин метнул на него недобрый взгляд, но Ники не дал ему раскрыть рта. «Выпей с нами, если не хочешь закидываться», — сказал он Нилу, держа в одной руке надорванный пакетик, а в другой шот. «Ну, на счет три». Понимая, что спорить бесполезно, поскольку здравый смысл вся компания оставила за дверями, Нил молча поднял свою стопку. Однако, едва глотнув, понял, что допустил серьезный промах. Вся газировка была сладкой, но эта порция просто невыносимо приторной. Кроме того, она оставляла странное послевкусие. Нил вскочил из-за стола, однако Эндрю ухватил его за волосы и резко усадил обратно. От болезненного рывка голова Нила запрокинулась под опасным углом. В следующую секунду Эндрю распластал его ладонь на столе. Нил попытался отодрать его пальцы свободной рукой, но в запястье ему вцепился Хэмик. «Только сейчас заметил, да?» – хмыкнул Эндрю. «Ну и идиот». «Ты...» – прохрипел Нил. «Решил, что заказывать напиток самому себе безопасно. Роланд знает, что делать, когда я привожу сюда чужаков». Нилу удалось освободить руку из схватки Эндрю, но тот снова дернул его за волосы. Шею обожгло волной жара. Он зашипел от боли и замер. Эндрю скользнул со своего стула и навалился на Нила всем весом, изучая его зрачки. «Почти готов», — сказал он. «Еще минута, и его вштырит. А пока почему бы нам слегка не развлечься? Вечер только начинается». Нил не видел, как Аарон вставал из-за столика. Но когда Эндрю отпустил его, Аарон уже стоял сзади. Нил рванул к Эндрю, полной решимости его прикончить. И тут Аарон опрокинул один из стульев, резко дернув за спинку. Нил грохнулся на пол. Перед глазами закрутилась бешеная карусель. Когда Аарон стал его поднимать, он замахнулся, но промазал. Он чувствовал, как наркотик проникает в каждую клеточку организма. Сердце стучало громче басов, сотрясая все тело в бешеной пульсации. Вдвоем Ники и Аарон подняли Нила и оттащили от столика. Нил все время спотыкался, не чувствуя под ногами пола и не оставляя попыток освободиться, но сделать это сумел только у лестницы, ведущей вниз на танцпол. Аарон без предупреждения отпустил его, и Нил непременно покатился бы по ступенькам, если бы не Хэммик. Тот подхватил его поперек живота и поволок в гущу извивающейся толпы. Тела и огни слились в тошнотворную круговерть. Отчаянно вырываясь из схватки Ники, Нил оставил на его руке кровавые борозды. Ники не отпускал Нила, пока они не оказались в самом центре танцпола. Там он притянул его к себе и, крепко взяв за подбородок, заставил посмотреть в лицо. Поцелуй Ники оказался неожиданно жарким. В рот Нила ворвались его язык, обжигающий вкус водки и приторная сладость крекерной пыли. Она обожгла ему рот, и он нехотя сглотнул. «Такие вот правила игры», — сказал Ники ему в губы. «Прекрати сопротивляться, если хочешь выжить». «Отвали нахуй», — прорычал Нил. «Удачи, Нил». Хэмик отпустил его и растворился в толпе. Лишившись опоры, Нил упал. Но он по-прежнему не чувствовал. С большим трудом он поднялся на четвереньки, а потом какие-то люди помогли ему встать. Пользуясь моментом, он побрел прочь, но куда идти не соображал. Танцующая масса закрывала обзор, вспышки света ослепляли. Внезапно чья-то рука сильно толкнула его в спину, отчего Нил вылетел из толпы и врезался в стену, выкрашенную темной краской. На расстоянии вытянутой руки, прислонившись плечом к стене, стоял Эндрю Миньерд. Нилу хотелось вцепиться ему в глотку, но всех его сил хватало лишь на то, чтобы сохранять вертикальное положение. Пришлось довольствоваться полным ненависти взглядом. «Какая неблагодарность!» — вздохнул Эндрю. «Бухло было недешевое». «Ненавижу тебя». «Вставай в очередь, вряд ли от этого я стану хуже спать». «Когда ты уснешь, я убью тебя». «Да ну, сам справишься или наймешь кого? На приличного киллера денег у тебя точно хватит. Возникает вопрос, откуда у ничтожества вроде тебя такие бабки?» «На дороге нашел». «Вот оно что», — протянул Эндрю. «Ты их поэтому не тратишь, или тебе просто нравится выглядеть бомжом? Между прочим, мнения в команде разделились. Большинство уверены, что ты обычный голодранец типа Дэн. Но Рене так не считает, и я тоже. Мы думаем, ты такой же, как мы». Эндрю наклонился к Нилу и отчеканил по слогам. «Бегунок». Будь Нил трезв, он бы лучше совладал с собой, услышав это слово. Но крекерная пыль в крови и агрессивная музыка, отзывающаяся болезненной вибрацией во всем теле, ослабила его защиту, и он вздрогнул. «Не лезь не в свое дело!» «Сегодня у нас вечер залезания в дела Нила Джостена», — спокойно отозвался Эндрю. «Врубился. Не дашь мне внятного объяснения, и я выкину тебя из команды». «Это не твоя команда, и решать не тебе». «Не вынуждай меня доказывать это на деле. А что, если я позвоню в полицию и попрошу хорошенько тебя проверить? Как думаешь, нароют они что-нибудь интересное?» «Пустая угроза, в полиции тебя и слушать не станут». «Есть один коп, который очень даже станет», — пожал плечами Эндрю. «Вот возьму и сообщу ему прямо сейчас о трудном подростке, опасном для общества. Шестеренки быстро закрутятся, уверен, что хорошо замел следы». «Заткнись», — прошипел Нил. «Чего ты до меня доебался?» «Не нравится мне, как ты на него смотришь. Воронов переводит в наш округ, и в моей команде тут же появляешься ты. Ты — криворукий лох из Аризоны, который чем-то привлек внимание Кевина. Ты — фальшивка с головы до пят, с полной сумкой бабла, дрочащий на Кевина и Рика. Теперь понимаешь?» Нил, безусловно, понимал, но слова Эндрю не только шокировали его, но и вывели из себя. «Издеваешься, я не крыса!» «Докажи!» — фыркнул Эндрю. «Даю тебе минуту, только подумай хорошенько, стоит ли испытывать мое терпение. Я скоро вернусь». Эндрю выпрямился и исчез в толпе. Нил проводил его взглядом, а затем поковылял вдоль стены, опираясь на нее рукой. «Черт его знает, где тут выход. В первую очередь надо уйти с танцпола, а там, наверху, он куда-нибудь выползет». Инстинкт выживания подсказывал ему, что надо поскорее убраться из клуба, пока сознание окончательно его не покинуло. Наконец, между танцующими мелькнул просвет. Нил направился туда, но далеко не ушел. Навстречу ему шагнул Ники. Хэмик взял его за плечи и пихнул обратно в толпу, не обращая внимания на яростное сопротивление. Второй поцелуй оказался на вкус еще гаже. У Нила онемел не только рот, но и все тело. Вечер разбился вдребезги, превратившись в осколки света и цвета.